Глава 13. Откровение в баре. Валентина медленно потягивала сок, а Илья курил, время от времени пригубливая рюмку с ликером. — Валя, — осторожно начал он, — мы можем поговорить? Как два близких человека. Она подняла на него глаза, усталые, с какой-то глубокой печалью. — О чем? — О том, что с тобой происходит. Уже несколько дней вижу, ты как будто не здесь. Что случилось? Валентина долго молчала, поворачивая в руках бокал с соломинкой. «Я теряю сына», — сказала она наконец тихо. Илья чуть нахмурился, склонил голову, заглянул девушке в глаза. Суд встал на сторону отца. Голос Вали был ровным, но Илья слышал, каких усилий ей это стоило. «У меня нет своей квартиры. Живу в коммуналке. Нет родителей, которые могли бы помочь. И это работа. Сутками не бываю дома. Как в таких условиях воспитывать ребенка?» «Валя!» «Мальчика отдали отцу. Он забрал Димку во Владивосток». Она отпила сока. «И правильно сделали, наверное. У Сергея новая жена. Квартира, стабильность. А у меня что?» Илья осторожно накрыл ее руку своей. «Как ты собираешься жить дальше?» «Не знаю», — честно ответила она. «Работать. Больше я ничего не умею. Ни матерью быть, ни женой. Валя!» Илья наклонился ближе. «А ты никогда не думала о том, чтобы... ну, подумать о новой семье, о новых детях?» Она горько усмехнулась. «А если и во второй раз все повторится? И я снова останусь у разбитого корыта?» Илья взял ее руки в свои и начал осторожно согревать их. «Послушай меня», — сказал он тихо. «Я такой же, как ты. У меня тоже сумасшедшая работа. Тоже нет нормального дома и стабильности. Но я хочу быть счастливым. Хочу быть любящим мужем и отцом». Валентина смотрела на него, не отнимая рук. «Илья! Я серьезно, Валя, мы могли бы попробовать вместе!» Она покачала головой. «Я не смогла сделать счастливой ни себя, ни сына, а тебя и подавно!» «Это неправда!» — возразил Илья. «Ты просто боишься. Боишься попробовать еще раз?» «Конечно, боюсь!» — призналась она. «Страшно снова ошибиться, снова все разрушить!» Илья поднес ее руки к губам и осторожно поцеловал. «Валя, дай нам шанс. Дай себе еще один шанс на счастье». В полуподвальном зале играла тихая музыка. За соседними столиками сидели парочки, тихо разговаривали, смеялись. Обычная жизнь обычных людей, которая казалась Валентине такой далекой и недоступной. «А вдруг получится?» — тихо спросил Илья. «Вдруг мы сможем быть счастливыми?» «Не знаю», — прошептала она. «Очень хочется поверить, но так страшно». «Я буду рядом», — пообещал он. «Что бы ни случилось». Валентина посмотрела ему в глаза. Внимательные, честные, полные надежды и любви. «Хорошо», — сказала она совсем тихо. «Попробуем». Илья улыбнулся впервые за эти дни и крепче сжал ее руки. А где-то далеко, во Владивостоке, 8-летний Димка ложился спать в чужой квартире и, может быть, думал о маме. Но это была уже другая история, которая еще ждала своего времени.